Глава 4. Следующим утром, когда под подушкой звенит будильник, Конни не может понять, что случилось. Еще слишком рано. Ворча, она отключает будильник, но потом вспоминает. Сегодня у мамы день рождения. Они с Якобом хотели собрать цветы и накрыть на стол. Она быстро выбирается из постели, зевает и потягивается. Сквозь узкий зазор между шторами в комнату проскальзывают лучи солнца. На цыпочках она прокрадывается по коридору и заскакивает в комнату Якоба. Он зарылся под одеяло, видна одна лишь макушка. «Якоб!» — шепчет она. «Просыпайся!» Якоб ворчит и плотнее закутывается в одеяло. «Якоб!» — громче шепчет Конни. «Просыпайся!» «Что такое?» Сонное лицо Якоба высовывается наружу. Он кривится, когда видит Конни. Она стаскивает с него одеяло. Когда он начинает громко протестовать, Конни быстро закрывает ему рот ладонью, а другой лихорадочно машет. «Тссс!» — шипит она. «Ты сейчас всех перебудешь! Забыл, что сегодня мамин день рождения!» Якоб распахивает глаза. Конни убирает руку. «Давай, вставай!» Чуть позже они бредут по саду. Трава покрыта росой. Кот Мяв прыгает у них под ногами, пытаясь поймать толстого шмеля, который лениво жужжит, перелетая с цветка на цветок. «Сорви парочку синих», — говорит Конни Якобу. «Это мамины любимые цветы». Она уже собрала красочный букет, но в нем не хватает синего цвета. «Идеально», — говорит она, когда Якоб протягивает ей несколько цветков и добавляет их к букету. Якоб чихает в знак согласия. Конни идет через террасу в гостиную и ставит цветы в вазу на круглом обеденном столе. Их подарок уже лежит на мамином месте рядом со свечой именинника. Пока Якоб накрывает на стол, Конни включает кофеварку и засовывает 4 кусочка хлеба в тостер. То и дело она поглядывает на часы. Мама и папа могут встать в любую минуту. Жаль, что сегодня не воскресенье. Она ставит варенье, мед, молочник и сахарницу на поднос, кладет поджаренные тосты на салфетку и относит все к столу. Только Конни и Якоб успели почистить зубы и одеться, как в спальне родителей включается радиобудильник. Они тихо открывают дверь в спальню и начинают петь. «С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, любимая мам! С днем рождения тебя!» Мама сидит на кровати, она светится от счастья, несмотря на заспанные глаза и растрепанные волосы. Раскинув руки в стороны, она говорит: «Спасибо, мои сладкие, спасибо большое!» Конни, Якоб и папа по очереди расцеловывают ее в щеки и поздравляют. Когда немного погодя они вчетвером сидят за столом, папа преподносит маме большой букет осенних роз и разноцветный шелковый платок. Потом кладет еще 2 подарка рядом с маминой тарелкой. Конни гадает, что же может находиться внутри, но лицо папы непроницаемо. «Это от нас!» — восклицает Якоб и пододвигает к маме календарь. «Ручной работы!» Мама с любопытством берет подарок. Она поднимает его, встряхивает и, наконец, осторожно распаковывает. Рассмотрев каждую фотографию, цветные рисунки Якоба и аккуратные подписи Конни, она приходит в восторг. «Большое спасибо! Это правда очень красивый календарь. Он займет почетное место!» Затем она осторожно тянет за ленточки на папиных подарках. «Ну, открывай уже!» — торопит Якоб. «Я хочу узнать, что там внутри до того, как уйду в школу!» Конни окидывает брата строгим взглядом. «Сегодня день рождения мамы, так что не надо ныть и уж тем более нельзя ее торопить!» «Но это же...» Мама вытаскивает из коробочки серебряное кольцо с янтарем в форме сердечка. «Размер подходит?» — взволнованно спрашивает папа. Мама надевает кольцо на палец. «Идеально!» «Оно прекрасно!» — улыбается она. Папа расплывается в улыбке и указывает на второй подарок. «Открывай!» Мама разрывает упаковочную бумагу. Внутри оказывается плоский красный футляр. «Ты же хотела новую камеру!» — гордо говорит папа. «Это камера?» — спрашивает мама, хмурясь. Она смотрит сначала на плоский футляр, потом на папу. Заикается он краснее. «Ну, вообще-то это телефон с камерой. Ты можешь с его помощью фотографировать, звонить и даже слушать музыку». Мама смеется. «И все одновременно? Может, он еще готовить и гладить умеет?» «Нет, конечно, нет». Папа откашливается. «Но продавщица была такой милой и...» Мама прерывает его объяснение поцелуем. «Это замечательный подарок. Спасибо. Именно о таком телефоне я и мечтала». Папа наливает ей чашку кофе и намазывает клубничным вареньем тост. Мама повязывает шелковый шарфик и любуется янтарным кольцом на пальце. А Конни и Якоб восхищаются крошечным мобильным телефоном. Папа выбирает мелодию для звонка и делает несколько фотографий букета. «Круто!» — говорит Якоб. «Да, но школа не ждет», — вздыхает Конни. «Завтракай скорее, не то мы опоздаем». «Сегодня после обеда мы можем как следует отпраздновать», — утешает мама. «Я испеку вкусный пирог». «А вечером я организую барбекю», — объявляет папа. «Классно!» Конни идет в коридор и забрасывает рюкзак на плечо. Чуть позже она выкатывает велосипед на дорогу и машет на прощание Якобу, который вместе с Мари отправляется пешком в начальную школу, расположенную неподалеку. Когда Конни заходит в класс, на учительском столе уже лежат заявления родителей. Она кладет свой бланк поверх стопки и садится на свое место. Анна и остальные еще не пришли. Только Жанет и ее клан сплетниц, как обычно, перемывают кому-то косточки. «Привет, Конни!» Филипп кидает свой рюкзак через несколько столов. Тот ударяется о стену и падает вверх тормашками на пол. «Привет, Филипп!» — улыбается Конни. «Ну и сколько англичан у вас поселятся?» Филипп пожимает плечами. «Понятия не имею. Решение еще не принято». Постепенно подтягиваются остальные. Пауль и Филипп громогласно приветствуют друг друга, как будто не виделись несколько дней. Они занимают парту в последнем ряду, где начинают вести оживленную дискуссию о немецкой футбольной Бундеслиге. Немецкая футбольная Бундеслига – это чемпионат Германии по футболу с 18 лучшими клубами страны. Анна, вздыхая, падает на стул и роется в своем рюкзаке в поисках бланка с подписями ее родителей. Билли поздравляет Конни. Анна рассказала ей, что родители Конни согласны. Только Дина сидит молча с грустным лицом. Конни ободряюще улыбается ей. «Доброе утро, девочки и мальчики!» Раздается скрипучий голос госпожи Линдман. Она опускает свой портфель на учительский стол. «Please sit down!» «Пожалуйста, присаживайтесь!» «Good morning, миссис Линдман!» «Доброе утро, госпожа Линдман!» Хором отвечают ребята. Несколько опоздавших пытаются незаметно проскользнуть на свои места. Тщетно. «You are late», — строго говорит госпожа Линдман. «One more time, and you'll get a black mark». «Вы опоздали. Еще раз и получите замечание в классном журнале». По классу пробегает ропот. Классная руководительница печально известна тем, что, не мешкая, пишет замечание. К счастью, ее взгляд падает на стопку бланков на ее столе. «Ну что ж», — говорит она, — «I've got some exciting news for you». «У меня есть для вас отличные новости. Я получила список имен и теперь могу заняться распределением. Пожалуйста, напишите вашим англичанам короткие письма и расскажите о себе, своей семье и своих интересах. Я соберу все письма и завтра отправлю их. Тогда наши гости смогут составить о вас представление». «А мне что делать?» — тихо спрашивает Дина. «Мы не сможем никого приютить». Еще несколько одноклассников, чьи семьи также не участвуют в программе школьного обмена, поднимают руки. Ребята выглядят расстроенными. «О, да, конечно!» Госпожа Линдман хмурится. «Напишите письмо и расскажите о вашем классе, школе и городе», — говорит она. Вместе с гостями мы отправимся на пару экскурсий. Может, вы поведаете им про местные достопримечательности?» Увидев грустное лицо Дины, она добавляет. «Вы можете и про себя рассказать. Вы ведь тоже принимающая сторона». Черты лица Дины разглаживаются. Она улыбается Конни, когда их взгляды встречаются. «Еще бы! Как же мы без Дины?» — думает Конни. Госпожа Линдман проходит между рядами и раздает листочки с именами. Конни охотно берет свой и читает. «Мэнди Ливингстон, 13А Сикоуф Лейн, Брайтон, Великобритания». Итак, ее англичанку зовут Мэнди. Звучит мило. Рядом хихикает Анна. «Алиша Донован!» — шепчет она Конни. «Алиша, что за чудное имя?» «Какая разница?» — шепчет Конни. «Мою девочку зовут Кейт Макферсон!» — ухмыляется Билли. «Тоже неплохо, да?» Госпожа Линдман вручает Дине листок с адресом школы Святого Кристофера и дружелюбно говорит. «Я уверена, ты придумаешь что-нибудь стоящее!» Дина кивает. Конни уверена, что подруга приложит немало усилий для своего эссе. На перемене ребята сравнивают имена и адреса гостей, как будто это поможет сделать о них какие-то выводы. «К тебе правда двоих подселят?» — с любопытством спрашивает Конни у Филиппа. Филипп качает головой. «К сожалению, только одного — Тоби. Моего зовут Льюис», — говорит Пауль. «Надеюсь, он любит гонять мяч». «Стоит предупредить его в письме, что тебя ничего, кроме футбола, не интересует», — предлагает Анна. «Может, он передумает приезжать». «Ха-ха!» — передразнивает Пауль. «Это совсем не так. Меня много чего интересует». «Правда?» — Анна рассматривает его поверх своих очков. «Ты это хорошо скрываешь». Она обращается к Конни. «Ты уже знаешь, что собираешься написать?» Конни качает головой. Совсем непросто написать о себе совершенно незнакомой девочке. «Может, нам приложить к письмам фотографии?» — предлагает Билли. «Да, здорово!» — поддерживает Конни. «И попросим, чтобы они тоже прислали». Неожиданно ей приходит на ум масса вещей, которые она могла бы написать Мэнди. Сразу после обеда Конни выполняет домашние задания. А затем достает из ящика стола бумагу и ручку и устраивается поудобнее за письменным столом. Аромат сливового пирога распространяется по дому. Конни с удовольствием вдыхает аппетитный запах. Из сада доносится громкий смех. Папа взял выходной и вместе с Якобом моет гриль. Конни смотрит на чистый лист бумаги и пытается игнорировать запах пирога и смех. Она задумчиво грызет ручку. Наконец, она пишет. Dear Mandy, my name is Conny Claviter. I am 11 years old, and I go to the Lessing Gymnasium. I like pizza and ice cream. Дорогая Мэнди, меня зовут Конни Клавитер. Мне 11 лет, и я учусь в гимназии Лессинг. Я люблю пиццу и мороженое. Конни опускает ручку. Что еще написать? Только что у нее было столько классных идей. Услышав голос Якоба, она хлопает себя по лбу. Ну, конечно. I have a younger brother. His name is Jacob. My family lives in a house with a nice garden. У меня есть младший брат. Его зовут Якоб. Моя семья живет в доме с красивым садом. Дальше она пишет про хобби. Плавание, чтение и фотография. А еще у нее есть кот и много друзей. Конни хмурится. Разве можно так писать? А, неважно. Пусть Мэнди знает, что английский Конни не идеален. My best friends are Anna, Billy, Dina, Paul and Philip. You will meet them. They are in my class. I will send you a photography with this letter. Please send me a photography of you. I'm very happy that you are coming to Germany. Many greetings from Connie. P.S. Please write back and don't forget the photo. Мои лучшие друзья — Анна, Билли, Дина, Пауль и Филипп. Ты познакомишься с ними. Они учатся в моем классе. Я отправлю тебе мою фотографию вместе с письмом. Пришли мне, пожалуйста, свою. Я очень рада, что ты приедешь в Германию. С наилучшими пожеланиями от Кони. По скриптум. Пожалуйста, напиши мне и не забудь фотографию. Довольная собой, Конни еще раз перечитывает письмо. Аккуратно складывает его и кладет в конверт вместе с фотографией, которую сделала мама. «Мэнди Ливингстон от Конни Клавитер», пишет она красивым почерком на конверте и рисует в дополнение к этому несколько улыбающихся смайликов, цветочков и большое яркое солнце. Когда мама зовет ее, Конни быстро кладет письмо вместе с учебником по английскому в рюкзак. «Надеюсь, Мэнди скоро ответит», думает она, вскакивая и торопясь вниз по лестнице. «И надеюсь, она не забудет прислать фотографию».